Глава 20. Основные направления прикладных исследований и практической социальной психологии. Управление и развитие организации. Новый этап в развитии российского общества вызывает к жизни новый комплекс вопросов, связанных с психологией управления различными формами организации, как в области народного хозяйства, так и в других сферах. Это связано с возникновением многообразия форм собственности, когда наряду с государственными возникают и акционерные, и совместные, и частные фирмы, на которых складываются и новые формы взаимоотношений. Старые, сложившиеся при социализме формы управления, не всегда работают в новых условиях, и многие наработки психологов оказываются устаревшими. Психологическая служба на старых предприятиях почти повсеместно разрушена, а на новых еще не создана. Ее создание в условиях рыночной экономики, в условиях развития разнообразных форм бизнеса, по-видимому, еще отдаленная задача. Поэтому предстоит большая работа по переосмыслению деятельности психолога-практика в этой сфере. Управление оказывается своеобразной сквозной темой прикладных исследований, поскольку имеет отношение к самым различным звеньям общественного организма, будь то крупное промышленное предприятие или медицинское учреждение, банк или спортивное общество. В разработку проблем управления вовлечены специалисты по экономике и социологии, но социальная психология уже давно имеет здесь свой собственный, достаточно четко обозначенный аспект. Свенцицкий, 1986. Можно выделить несколько традиционных проблем психологии управления. Психологические качества руководителя. Многочисленные прикладные исследования ориентированы именно на выяснение этого вопроса. Ради этого применяются различные личностные тесты, конструируются другие методики, часто делаются описательные характеристики идеального руководителя. Естественно, что посредством этих методик схватываются многие действительно необходимые руководителю свойства, перечень которых почерпнут из житейского опыта. Однако при проведении прикладного исследования по этой проблеме нельзя забывать о нерешенности на теоретическом уровне многих относящихся сюда вопросов. Иногда складывается парадоксальная ситуация, когда психологи-профессионалы знают все доводы против, например, теории черт, объясняющей феномен лидерства, всю тщетность попыток построить научно обоснованный перечень черт лидера, и тем не менее на прикладном уровне прилежно выясняют, какими чертами должен обладать руководитель. Аргумент, который иногда можно услышать по этому поводу, заключается в том, что жизненные проблемы не ждут, и надо хоть что-то делать для их решения. Естественно, жизненные проблемы не ждут. Но из этого не следует, что их нужно решать способами, о негодности которых доподлинно известно в большой науке.